кто такой? Чего надо? Проваливай, некогда нам». Хор голосов, ответивших мне из-за двери, был впечатляющим. Причем многие даже просто кричали что-то вообще не относящееся ко мне. Так что привратник, открывший калитку, был в какой-то манере этим действием обязан не мне, а им. Так как просто поговорить из-за двери, при такой звуковой атаке было невозможно. Имя, цель визита, оказавшийся совсем еще пареньком привратник в белых традиционных одеждах профессии был немного смешон, уж больно отличался от того, что должно было вкладываться в эту должность ранее. Но вот позволить себе смеха я не мог совсем. Гарольд де Лафей Гриндевальд Поттер, я пришел встретиться с вашими старейшинами и главой клана по вопросам клана. Судя по тому, как уменьшилось количество воплей за стеной, мое имя было уже широко известно в клане. И не только, кстати, за стеной известно. Привратник в буквальном смысле уронил свою челюсть и, вытаращив глаза, смотрел на меня в полном изумлении, а затем, схватив за руку, поволок в калитку. Энда, серьезно, старейшины и, вероятно, глава клана, всех достали за эти дни, если при появлении шанса все решить обычно гордые и независимые Цучи Микадо, так торопятся и плюют на свой внешний вид. Паренек протащил меня через внутренний двор, при этом его всего двое спросили, в чем дело и куда он так торопится тащит чужака. Из, наверное, сотни находящихся сейчас во дворе магов, многие из которых сейчас с любопытством смотрели на меня, влетая в двери дома, они чуть не столкнулись с девушкой сына. Да, у нее здесь были длинные белые волосы и желтые глаза, да, она была одета в ненавистное ей обычно западное платье, но, тем не менее, это была его Ина. Он всем сердцем почувствовал это. Нашлась, жива. Это был словно огромный разряд тока, словно гора упала с плеч, словно ему подарили все сокровища мира. Она, жива, бум. Однако стоит потом сказать этому мальчишке спасибо. Если бы он так смачно не упал и не утянул бы меня вслед за ним, я бы не пришел в себя так быстро после встречи с той, кто непременно вновь станет моей женой. А это вызвало бы проблемы при моей первой встрече со старейшинами клана в этом мире. Мне обязательно надо договориться с ними о том, чтобы они выдали за меня и на Айнали. Глаза-то поменялись, так что имя могло быть другим. В общем, женимся, узнаем. Ты совсем сдурел, что ли? Несешься, как ужаленный. Сначала чуть не сбил эту девушку, а ведь мог и вообще меня опрокинуть. А ну, быстро встал и извинился перед ней. Причем так, чтобы она отчетливо поняла, что ты обращаешься именно к ней. А затем извинись в 10 раз сильнее передо мной. Паренек вскочил и мгновенно застыл в вежливом поклоне всей еще стоящей в коридоре девушке, под гневное сопение вышедшей из-за ее спины крайне отвратительной мне женщины-гадюки, ставшей второй женой главы клана и претендующей на звание приемной матери Ина. Ина Дона, я глубоко извиняюсь за свое поведение, но обстоятельства требуют меня проводить этого чужака как можно быстрее к главе клана. Неотложные и крайне срочные дела, способные повлиять на весь клан. А ты не стой, пошли, нам действительно надо торопиться. Да, даже ее имя не изменилось. Как же мне везет. И что сказал этот малец? Надо торопиться на встречу с главой, вот так сразу. О, нет, это же только мои мысли. Правда, настолько измените, раздавшийся сверху женский вой был мне очень хорошим ответом на вопросы пинком для ускорения. Оставив буквально разинувших рты девушек за спиной и взлетев на второй этаж даже быстрее паренька, я устремился к угловой комнате, где обычно проводилось серое собрание старейшин клана. Серое не от вида одежды, а от событий и новостей, которые затрагивали на нем. Буквально пробив пускай и усиленную магией, но все равно в основе своей бумажную дверь комнаты, я лишь одним взглядом оценил всю неприятную ситуацию. В комнате было 7 человек. Один был без сознания и сейчас валялся у стеночки около опрокинувшегося кресла. Другая вновь вопила, повиснув на руке пытавшегося стряхнуть ее мужчины. Остальные 4 просто пытались, прилагая минимальные усилия, оттащить женщину от него. Миг, и у меня на обеих руках загорается по печати парализации. Еще секунда на выбор тех, кто первым отправится исследовать пол, и я начал движение. Прыжок, удар рукой и активация печати, движение другой рукой и активация печати, возникновение новых на руках и мгновенный удар обеими руками по находящимся с другой стороны старейшинам и подножка мужику, не сумевшему таки вырваться из объятий женщины, затем обездвижить обоих печатями парализации. Вот и весь бой. Да, это вам не готовые к появлению врага в любой момент бойцы Дамблдора во время войны крови. Тех так бы свалить не удалось, даже первую двойку было бы трудно вырубить. Да и не знал я тогда еще печати, если честно. Итак, мама. Вбежавший в комнату парень увидел женщину и сразу же кинулся к ней. И, на удивление, быстро сложив печать отмены, начал обнимать плачущую женщину. Так, это очень неправильно выглядит. У Ина в том мире никаких родственников, кроме отца, больше не осталось. А тут хотя вот это подождет, сейчас главное не затеять войну вместо свадьбы. Итак, позвольте представиться, Гарольд де ла Фей. Однако договорить мне не дали. Ты, тварь, почему, что она тебе сделала? Почему ты испортил всю ее жизнь? Ненавижу. Буквально получившая второе дыхание женщина, резко вскочив на ноги, кинулась ко мне с явным желанием отомстить. Честно говоря, я ее не понял. Про кого она? Кого я испортил? И когда успел? Но тут слово взял мальчишка. Мама, успокойся. Теперь мы все выясним. Он сам к нам пришел. Сам, понимаешь? Успокойся. И еще некоторое время паренек пытался усмирить женщину. После того, как она немного успокоилась, я снял печати со всех находящихся в комнате и также привел в чувство главу клана, который был, оказывается, сражен мыслью, что его красавица и умница дочка состояла с каким-то очень выразительный взгляд на меня, в интимной связи. Вот тут уже я сам очень удивился и попросил рассказать поподробнее, на что получил немного озадачивший, но и обрадовавший меня ответ. А что тут говорить? Она по дурости впустила тебя к себе в постель и понесла от тебя. Другого объяснения, почему магия признала вас мужем и женой и причислила к клану Цучимикада, нет. И, хотя, судя по всему, это случилось совсем недавно и ребенка еще ни один анализ не показывает, как, впрочем, и лишение девственной плевы, но других причин для такого принятия в рот нету. Оба-на, значит, магия поженила нас? Да нет, не может такого быть. Тем более, что для принятия в магический клан есть и другие способы, начиная с пробуждения магии, которое, собственно, с ним и случилось, и заканчивая такими экстравагантными способами, как кровное побратимство. В общем, не обязательно только через это входить в род, клан или еще во что-то похожее, а они об этом даже не задумываются, не так ли? Для них намного удобнее изгнать и убить невинную девушку за то, что она как бы привела чужака в их клан. Мерзость. Как же я рад, что в том мире мой приезд позволил клану избавиться от власти этих маразматиков, а мне их вообще не узнать. Послушайте меня, я несколько дней назад был в Англии, проводил ритуал зова крови, и магия отозвалась мне, и позволила вернуть мое по праву, но не только его. Вот посмотрите свиток. В нем записана уникальная информация, список тех, кто принял меня, кроме вашего клана. А с этой девушкой Эйна, я даже не встречался до сегодняшнего дня. Но если магия советует жениться на ней, я от этого не откажусь. Взгляды старейшин, сначала часто бросаемые на стены комнаты, вдруг на мгновение остекленели, а затем заметались в поисках какого-либо решения, уже не относящегося к применению сил украдкой окруживших комнату магов. А и так хмурый глава клана, взяв в руки свиток, сначала принялся его изучать, и лишь затем, развернув, стал читать, причем с каждым прочитанным словом все больше и больше хмурясь. И тут случилась маленькая неприятность, когда, насколько я понял, мать моей жены, она ею станет и точка, задала немного неудобный для меня вопрос. Это, мягко говоря, неудобный. А откуда ты знаешь тогда, что девушку, связанную с тобой, зовут Ина? Или все, что ты сказал, ложь? Энда, в отличие от другого мира, где эта женщина, скорее всего, умрет спустя полгода от заговоров, ошивающихся вокруг интриганов, и позволит тем самым своему мужу спровоцировать клан на брак своей дочери с чужаком, в этом она будет жить и будет меня ненавидеть, наверное, еще очень долго. Грустно, но вполне переживаемо и понятно, и в некоторой степени даже одобряемо мной. Все же Ина любила ее, ну, а я люблю ее, и небольшие неприятности в связи с этим смогу вытерпеть. Потому что этот парень назвал ее старшей сестрой, а вас своей матерью, а поскольку вы здесь как раз из-за проблем с дочерью, то, значит, как раз она и является той, кого магия мне посулила. Женщина скривилась и замолчала, и этим мгновением тишины воспользовался пришедший в себя глава клана, чьего имени, несмотря на все его достоинства, я не желаю запоминать по культурным причинам. Скажи, если все в этом свитке правда, как и где ты получи знания о нашей магии? Усмешка невольно выползла на мое лицо. Он, как всегда, умен и решителен, задал один из труднейших для меня вопросов сходу, буквально в лоб и внимательно смотрел в мое лицо. Ну, мне пришлось быстро обдумывать свой ответ, ведь если я скажу правду, меня посчитают сумасшедшим, не скажу правду, проверят и возмутятся. В обычной ситуации такое очень плохо заканчивается, но вот как раз ответ на этот вопрос у меня был подготовлен заранее, и хоть немного пришлось его изменить под ситуацию, это было не так сложно. В ловушке времени. Там я получил большинство своих знаний о магии, в том числе и о вашей скорее всего. Я попал туда вследствие неправильно сработавшего ритуала призыва магии. Прошу, не спрашивайте, что и как там использовалось для ритуала. Все, кто его делал, погибли, меня же тогда только использовали в качестве батарейки. Вот так я оказался в ловушке, в которой получил многие знания о магии. В конечном счете, там и делать-то больше было нечего, только изучать застрявшую там магию и артефакты. Вот и обрел в результате этого изучения многие наследия, когда, вырвавшись оттуда, решил сделать проверку крови и выяснить кое-какие беспокоящие меня моменты. Буквально на миг задумавшись, решил все же сдать им свое старое имя. Лучше начинать совместную жизнь и работу с правды, а в данном случае выяснить о моем прошлом совсем не трудно и скрывать его бесполезно. Кстати, до проверки крови, нет, до зова крови, меня звали Гарри Поттер, герой Англии. Вот только героя после подвига отправили к маглам на воспитание, при этом пользуясь голосами рода в управлении много чем и родовыми деньгами без его ведома. И мне никто даже не намекнул о моем роде. И были другие подобные моменты, которые я осознал только в ловушке времени. Я, наверное, сейчас даже благодарен тем тварям, что затеяли этот ритуал. Ведь с ним я столько всего узнал, увидел и почувствовал. Я встретил тех, кто заменил мне утерянных родителей. Понял многое о магии. Многое узнал и увидел. Да, пожалуй, я им действительно благодарен. Молчание. Все удивленно на меня смотрят. А старейшины, как-то быстро сообразив то, что им неизвестно, что написано в свитке, потянулись его читать. После прочтения, все немного бледные, они отходили от него, изредка бормоча что-то про себя. Кланно-маковая война. Они, но это такой шанс. Зараза, почему сейчас? Невезение. Почему сейчас? Вот единственное, что точно смогли разобрать из этого бормотания мои уши. Большинство из старейшин клана очень явно были недовольны моим появлением, и это было неприятно. Старейшины того клана, который я знал, сперва проанализируют все, прежде чем выносить какое-либо решение. Эти же просто использовали чувства, что делало их намного, намного ниже по возможностям, так что ничего удивительного нет в том, что Хуглава их захочет заменить, и через полгода в клане начнется настоящее противостояние между ними. Теперь, смотря на таких старейшин, я даже удивился тому, что клан до сих пор существует и, кажется, даже находится в хорошем состоянии, а вот бывшие в прошлом удивление о внутренней борьбе такого дружного клана наоборот исчезло. Скажи, ты согласен на брак с моей дочерью и на Цучи Микадо? Воистину неожиданный вопрос главы клана заставил всех в комнате на мгновение задуматься. На лицах женщины и паренька проступили жилки, и те тихо, но злобно зашипели. Да, похоже, в прошлой жизни мне несколько повезло не застать других родственников моей жены, кроме ее отца и клана. Да, но я хочу сразу сказать, чтобы не было никаких недоразумений потом. У меня будет не одна жена, а скорее всего около 9. Это связано с магией и родами, которые я принял. Каждому из них нужен наследник. Если их будет рожать одна женщина, наследник другого рода может появиться на свет только после 6-го ребенка. Ахнула очень сильно удивленная Матина. Она, сначала собиравшаяся гневно высказаться на такое прямое заявление о многоженстве, вдруг сложила его слова со своими знаниями и выдала этот обескураживающий ответ, потому что неожиданно для себя поняла, этот мальчик хочет защитить ее дочь, не сделать ее постоянно беременной самкой и не подвергнуть ее многим разным опасностям от магии, на которые она пойдет, чтобы закрепить в наследии возрождаемые рода, а защитить ее, пускай и так странно, приведя в дом конкуренток для ее девочки, хотя данный мальчишка этого может и не понимать из-за возраста. Все эти мысли настолько явно сейчас читались на лице женщины, что мне даже стало как-то неловко. И тут случилось очень, очень неожиданное. В комнату ворвалась Ина, пылающая гневом, явно подслушивающая девушка буквально сходу залепила мне пощечину, точнее попыталась уклониться и обнять пока такое маленькое, но уже родное тело было секундным делом. Нахал, отпусти, извращенец. Эх, жаль, но придется отпускать. И, а как, я ведь уже привык к тому, что она моя, и сейчас не просто нежно обнимал и покачивал девушку в своих объятиях, но и бесцеремонно облапал ее попу. Попу Инна в 12 лет. Черт, мне конкретно сносит крышу в ее присутствии, и я даже не знаю, хорошо это или плохо. По-моему, даже в моем первом мире я не испытывал такого с Джинни в школе, а ведь как раз там по возрасту я подходил к такому варианту любви. И в то же время я, наверное, всегда знал, ну, чувствовал, что у нас что-то не в порядке с ней в отношениях. Хм, да, а спрашивать о том, возьмешь ли ты ее в свои жены, кажется, было совсем не нужно. Вон как в девушку вцепился, не отпускаешь. Услышав ехидные слова явно обрадованного главы клана, мы оба покраснели, и заметив румянец на лицах друг друга, покраснели еще больше. А вот глава и один из старейшин, видя это, начали самым мерзким образом хихикать, еще через миг к ним присоединилась и Матина. К счастью, подобное поведение задело не только меня и мою девочку, но и кое-кого из других старейшин, которые поспешили прервать все мысли и улыбки по поводу наших взаимоотношений. Может быть, и Начан не виновата в подобном, но, тем не менее, остановить войну с кланом Ахаиси благодаря ей уже не выйдет, а если мы все же примем это вмешательство, то получим еще много других войн кланов и родов, никак с нами не связанных. Бросив взгляд на этого ворчуна, я краем глаза зацепился за набирающего воздух отца Ина, и, судя по виду, глава сейчас вмешается в этот разговор, что нам не нужно. Я сам могу ответить, и даже предоставить, огромный такой плюс вместо видимого ими минуса. Может, вам стоит тогда услышать, почему все эти роды воевали с моими родами, и почему именно они выжили. И да, за эти дни в пути я проштудировал, наверное, с десяток книг о войне родов, ставших моими, и большинство из них были действительно уничтожены из-за предательства. Но не только это я имею в виду, и, конечно, не только об этом хочу рассказать. Я не буду говорить об ударах в спину и яде, не буду упоминать предательство и подлость. Я расскажу о самих выживших в этих войнах родах. Обошедшаяся мне в 40 тысяч справка на каждый из враждующих со мной родов была быстрой и шокирующей для всех находящихся в комнате, и, судя по тихому шебуршанию за стенами, и для окруживших воинов-магов. Сперва о роде Пендрагон, как наиболее важном для меня в силу своего происхождения. В живых из всего рода сейчас находится только 3 человека. Старая глава рода Триа Пендрагон, 112 лет, живет в Уэльсе. Волшебница, надо признать, очень сильная, но возраст все равно дает о себе знать. Ее сын, Генрих Пендрагон, Сквип, и его 7-летняя дочь, Лилия Пендрагон, наследница рода, будущая волшебница, но напоминаю, девочке всего 7 лет. Ну, и это воистину самый показательный из родов моих новых врагов, а вот дальше следует рассказать о тех, за кого потребовали дополнительно заплатить 10 тысяч галеонов. Род Ротшильдов, пожалуй, один из немногих, действительно, могущественных и темных притемных родов, оставшихся сейчас на земле. Род могущественен и богат, вот только у него уже 3-е поколение, как среди детей рода все чаще и чаще встречаются скрибы. Ныне состоит из 27 черных колдунов-стариков и всего 4 взрослых волшебников. Далее идет директор школы чародейства и волшебства Дамблдор, много имен, мерзкий маг-извращенец, очень силен магически. Это не вызывает даже тени сомнения, но вот умение заводить врагов, манипулируя всеми вокруг, у него еще сильнее. Род принц даже не имеет главу рода, а нынешний наследник, Арис-принц, банально боится пройти испытание крови. Кроме него в роду есть сильный полукровка, мастер зелий Северус Снейп, 3-годовалая дочь наследника и еще 1 9-летний бастард от старшего брата Ариса, погибшего 7 лет назад, не принятый в род, но несущий их кровь и все. Вот и весь род принц, а вот тут стоит упомянуть уже не так ненавистного темного лорда. Далее род Гонтов, в живых остался только стерильный наследник рода. Правда, думаю, даже вы слышали об этом могущественном маге, носящем псевдоним лорд Волан-де-Морт. Про кланы Хираги и Ахаиси, думаю, вы знаете лучше меня. Род МакГонагалл сейчас представляет из себя одно многочисленное семейство сквибов, живущих в родовом Мэнере, старую главу рода, мастера трансфигурации Минерву МакГонагалл и 2 почти окончивших Хогвартс, магиков. Вот честно, когда получил эту информацию, был страшно удивлен. У МакКошки, оказывается, есть семья и племянники. А, возможно, что и дети с мужем. В общем, невероятные для меня вещи раскрыла справка от гоблинов. Род Прюэт пока не объявлен уничтоженным только потому, что последняя чистокровная представительница этого семейства, вошедшая, однако, в другой род имеет больше, чем 6 детей. Если к 18 годам у них прорежется магия рода, Прюэты уцелеют, нет, значит, нет. Про то, что род Пуффендуй до сих пор жив, мало кому, скорее всего, вообще известно. Никакой информации о них соответственно у меня нет. Род Макфайр, все живые члены рода носят черную метку или рабскую печать гонтов, аналогичную рабским печатям. Говорить о них, что-то еще считаю излишним. Или вам напомнить о действиях на наследие данных печатей, удовлетворенно кивнув на отрицательное мотание головой и выжидательные взгляды, а также незаметно переведя дух, я начал рассказывать про род, с которым я первым делом попытаюсь помириться. Один из немногих опасных противников из этого списка – род Грей. Сильный властный род, фактически безраздельно правящий на Мальте. Очень опасные противники, если бы не их большое желание найти мужа для одной из своих дочерей с очень сильной магией, но без примеси определенных кровей. Скажу сразу, как я узнал, моему опекуну уже поступали запросы на магический брак с их дочерью, но он их отклонил. Сейчас я сам попытаюсь заключить с ними мир с помощью женитьбы. Род Лангбаттом. От всего рода осталась старая бабушка, в прошлом, мастер чар, и ее внук, наследник рода, с призрачными шансами занять должность главы рода. Так как в любой момент одно из многих родовых проклятий, что лежат на нем, может сделать его окончательно сквибом. Кстати, эта информация тоже была крайне неожиданной. Оказывается, не Вилл не неудачник, а чертовски удачливый человек, который постоянно балансирует на грани. Род Стебль – сильный, но очень замкнутый род. Самые знаменитые и сильные представители его на сегодня – двойной мастер травологии и мастер зелий. Что и сколько остальных членов рода мне неизвестно, в отличие от их страстного желания быть нейтральным родом без конфликтов. Далее стоит упомянуть проклятый род Эйбери. Ужасные противники на самом деле. Знамениты своей связью с вампирами и магией крови. Где они сейчас и сколько их, я не знаю, как и большая часть магических сообществ Европы, которые ищут их не покладая рук, чтобы уничтожить. Род Лестриндж не отличается от рода Макфаиров, такие же рабы Гонта. А вроде Терваль сильное влияние оказывается со стороны Бундесвера. Военные, привыкшие к постоянным битвам, вот как их описывают. В общем, очень сильный и властный род, если бы не их прямолинейность и желание привести свою страну к лучшему. Рода Флоретия и Дюма сейчас заняты уничтожением друг друга, и оба главы родов пытаются прорваться на пост министра Франции. Им сейчас не до нас, и слава богу, вот уж эти зубры смогли бы доставить мне много проблем, особенно во Франции. Старейшины, было начавшие на это как-то странно переглядываться, радостно оскалились, но не успели вставить и слова в мой монолог. Род Стронхельдов представляет из себя юную главу рода Беатрису Стронхельд в возрасте 20 лет и ее годовалого сына, чей муж и отец недавно погиб от лап оборотня. А также в род входит ее родная сестра, 12-летняя Инга. И все, больше в роду никого нет. Практически такая же ситуация у готландов и сувитов, вот только эти два рода еще и передрались друг с другом, несмотря на все расстояния, лежащие между их странами. Очень сильный восточный маг Аль-Казул может стать неприятностью, но сейчас он слишком занят исследованиями древних руин Трои, а еще говорят, что он ищет возможность оставить после себя потомство, на основе чего можно будет с ним помириться. Тьфу-тьфу, чтобы не спугнуть, его открытия в прошлом мире были очень полезными для всего магического мира, и воевать с ним мне как бы не с руки. Рода гранитных и теневых не успели еще восстановиться после недавней войны и новое им совсем не нужно. По крайней мере, сейчас они даже возражать против моего существования не будут, можно насчет этого расслабиться. После моей речи наступила тишина, все немного задумались. Я же остановился для того, чтобы передохнуть и немного снова перевести дыхание. А после начал специально заготовленную заранее и отрепетированную речь о плюсах нашего будущего союза именно для их клана. А теперь я хотел бы немного рассказать о том, что я могу предложить вам. Кроме денег, о которых я вам даже не буду говорить. Так вот, связи в волшебном мире во множестве стран. Огромные знания во многих направлениях магии. Великое множество артефактов и зелий. Связи и деньги магловского мира. Международный авторитет. Как видите, не так уж много, но и немало. Поэтому решение о том, принять меня или изгнать, остается полностью в ваших руках». Старейшины снова переглянулись. Посмотрели на Ина, которая от такого взгляда стала вся алой, на ее мать, на пыхтевшего рядом с ней пацана, сына и брата для этих двоих, о котором мне было совершенно ничего не известно, затем на главу клана, и, наконец, переглянулись между собой. Минута тишины, которая была прервана звонким и громким голосом главы. «Мы признаем тебя частью клана Цучимикада. Мы также признаем ваш брак сына Цучимикада. Но мы также требуем проверки твоих знаний». «О, так быстро! Я-то думал, они будут сегодня все обговаривать, решать, а глава уже все за всех решил. Точно ему не нравятся именно эти старейшины. При тех, кого я знал, он так никогда не поступал. Я согласен на проверку. Где и когда?» Снова небольшое переглядывание, и меня вместе с семьей главы просит пока покинуть комнату и познакомиться по-нормальному друг с другом. Улыбка сама собой наплывает на мое лицо. Познакомиться, значит, это мы с радостью. Я не думаю, что вот так поспешно стоит принимать все эти разговоры. Он запросто может лгать. Мы не знаем ничего о нем наверняка. И вы выдаете свою дочь вот так, без требований и разъяснений. Старейшина Обито, как всегда, был недоволен тем, что предложил не он или его брат. Но хуже было то, что в данный момент его неудовольствие поддерживало, вообще, большинство из присутствующих старейшин. Никто не мог понять, почему, подав им тайный знак молчать, глава допустил этого, пока, действительно, непонятно кого, в их клан, и были готовы задавать этот вопрос вслух, что было опасно для многих его планов, а значит, придется им немного приоткрыть одну сторону заготовленной монеты. Свиток проверки крови невозможно подделать, это во-первых. Во-вторых, дух мышки, приведший его, сопровождал его от банка Гринготтс, был моим духом. При этом, я отчетливо слышал, как в Гринготтсе гоблины обращались к нему по имени и выдавали деньги с его счета. Так что он, действительно, подлинный Гарольд де ла Фей Гриндевальд Поттер. В этом сомнений нет, как и в его огромной, просто подавляющей, магической силе. Не мне вам говорить об этом, в конце концов, как наследник, я тогда не сделал ничего для помощи клану, но из-за многих причин конец 19 и весь 20 век были для магической Японии очень тяжелым временем. Да что говорить обо всей Японии, когда я женился на представительнице благородного клана Нара, которая не является Амидзи, а обычной женщиной. Старейшины одобрительно заворчали, ну да, по поводу его промаха с выбором жены они будут, наверное, вспоминать до самой своей смерти. А я, пускай никогда им этого и не скажу, очень рад этому промаху. Хотя вначале у нас с Акимией не сложилось взаимопонимание, в конце концов, тогда только ее я любил, но сейчас мы живем душа в душу, и я искренне рад той воле, что проявил тогда. И ничто в моей душе не воспротивится тому, чтобы использовать его для будущего благополучия моего клана. А тут очень сильная магическая кровь сама идет к нам в клан. И не забудьте об этом западном омоложении, снимающем родовые проклятия при рождении ребенка с новой кровью. Правда, вы сами только что слышали, какую цену они платят за это. Но нам-то оно достанется без этого недостатка. Кроме того, нам действительно надо было найти моей дочери одаренного Амидзи в мужья, иначе наша кровь могла бы быть слишком разбавленной. Поэтому я прошу провести короткое, но максимальное жесткое испытание для него. Что-то вроде сражения или дуэли. Что скажете на это? И выразительный взгляд на Обито, мол, решишься или нет. Разумеется, мы понимаем ваше желание усилить клан, и благодарны за возможность самими проверить силу крови того, кто пришел за рукой вашей дочери. Но, позвольте заметить, что если эта сила окажется меньше ожидаемой нами, мы постановляем, внимательный взгляд самого Гнилова, по его мнению, старейшины, обижал лица других стариков и, не увидев отрицательных эмоций на его слова, Обито продолжил свою речь, уничтожить вора. Ну, вот и сказано слово, вот и хорошо, теперь при победе этого мальчика, вы не сможете, не потеряв лицо, отказаться от помолвки, а значит, что а ведь это интересные возможности открывает, фигура практически у самого его бока, не связанная ни с одним старейшиной в клане, это очень большие и разнообразные возможности. Тем временем я спокойно разговаривал с моей будущей женой, ну, хотя, наверное, любой сторонний наблюдатель этой сцены наверняка усомнился бы в нашем спокойствии. Мы, говоря на повышенных тонах, обсуждали мое благополучие, ее красоту и известность наших семей, а после и вовсе перешли на достижения в учебе. где я лишь чуть подыгрывал ей, ну не обижать же, в самом деле, свою невесту, выставляя ее еще и глупенькой, да и дополнительное знание еще 4 языков, и куча всего другого сохранить в тайне не помешает. Ее брат и мать в это время сначала с полным непониманием изучали свою, раньше такую тихую, девочку, а затем по мере нарастания эмоций нашего с ней разговора их челюсти все больше и больше падали вниз. Они не узнавали ее, свою родную и вроде бы знакомую кровь, и не могли понять тот странный огонек, появившийся в ее глазах, спустя какое-то время этой перепалки. Ну, а что, я более нескольких сотен лет ее знал в другом мире и подобрать темы для приятного первого разговора мог с удивительной легкостью. Поэтому, когда открылась дверь, и оттуда вышли старейшины с главой клана, они были очень рады прекращению этого непонятного им действия, хотя буквально через секунду вспомнив, почему вообще эти старики собрались в комнате без них, на их лицах снова замелькали обеспокоенные выражения. Мне было очень интересно наблюдать за ними, но думаю, надо уже обратить свое внимание и на вышедших. Мы решили провести твое испытание немедленно, оно будет в виде поединка между тобой и лучшим нашим Амидзи, либо до твоей победы, либо до твоей смерти. Ты согласен на такое? Ну, их выбор был очевиден, поэтому никакого дискомфорта в отношении этого у меня не возникло. Наоборот, я хотел такого исхода, так как он позволял на очень долгое время прекратить вообще любые разговоры о разрыве нашей сынопомолвки. Плюс, это была возможность не только показать себя, но и посмотреть на местные боевые чары, что, учитывая полученные мною в этом путешествии знания, должно было стать крайне интересной и желанной целью. Согласен. Надеюсь, мы не будем долго его ожидать. Я бы многое, что хотел сделать, пока нахожусь в Японии. И терять время на ожидание проверки лично мне не интересно. Все старики, да и сам глава с женой и детьми, удивленно переглянулись и посмотрели буквально непонимающе и осуждающе на меня. А затем вдруг улыбнувшийся незнакомый мне старейшина сделал тайный знак спокойствия другим старикам и пригласил следовать за ними. А паренька, имя и все же статус родства которого, я так и не узнал, отправил за моим будущим противником. Быстро выйдя из главного здания, мы всей толпой направились к большому полигону. Поскольку я не должен был знать его месторасположение, я шел в середине группы и все так же продолжал разговаривать язвить сына. Появившийся в середине пути из соседнего коридора мужчина средних лет в кожаной куртке с изображением ворона и с сигаретой в зубах, а также в сверхмодных у байкеров кожаных штанах под ковбоя и высоких военных ботинках, совершенно не походивших по стилю к остальной одежде, на представителя клана Цучимикадо не походил совершенно, и не было мне знаком. В том мире я такого лица в клане не помню, но в этом он есть, и, судя по ощущениям, он очень сильный маг, как минимум уровня Макгонагалу, а то и практически дотягивается до уровня Тамаридла. И получается из всех этих моментов, что это человек старейшин отступников, который в будущем будет уничтожен во время внутренней чистки Цучимикадо. Подтверждая мой вывод, как только мы дошли до арены, бойца представил именно взявший слово старейшина, а не недовольно смотрящий то на старика, то на мага-глава. Представляю, чат Цучимикадо, мастер печати и один из сильнейших магов клана, твой противник на время теста. Чат, это молодой Гарольд, который решил стать женихом именно через призыв маги. Брови мужчины взлетели, он удивленно оглядел меня, на какие-то свои мысли покивал головой и, мерзко ухмыльнувшись, похмыкал. После чего спокойно отошел в другую сторону полигона и прокричал о готовности к спаррингу. Я практически зеркально повторил после этого его действия. Чат начал первым, точнее, я позволил ему начать первым, чтобы посмотреть на местную боевую магию и понять, в каком она состоянии. Выбросив в воздух огромную стопку бумажных амулетов печати, извлеченную непонятно откуда, но скорее всего из малозаметной печати хранения, которые обязаны быть у любого воина клана, мой противник прокричал заклинание «Активатор». 1000 воронов Цучимикадо. Вот все равно мне интересно, живя уже третью жизнь, я так и не разобрался с тем, почему при произношении заклятия голосом оно выходит более стабилизированным и упорядоченным. И, если с физическими носителями, наподобие амулетов и артефактов, все, в принципе, ясно, то вот именно с голосовым озвучиванием заклятий мне все непонятно. Дождавшись, когда из бумажных амулетов появятся вороны, я, быстро сложив печати трансфигурации, сам призвал это же заклятие. Вот только мои вороны появлялись полноценно из воздуха, а не из амулетов. и появлялись в несколько раз быстрее, чем у противостоящего мне бойца, взрослого мага. А уж после столкновения огромных стай воронов ухмылка, все это время не слезающая с лица чада, разом увяла. Мои вороны, которые появились без слов активаторов и амулетов печати, оказались ничуть не слабее его, на что он, похоже, инстинктивно надеялся. А если учесть еще и то, что их было банально больше. Быстро начав махать руками и показывая немного непонятные мне жесты кистями, он странным образом активировал заклятие черного дракона. Сотни воронов, подлетающих к нему, перевоплощались в огромного черного восточного дракона под действием этого заклинания. Я хмыкнул, не удержавшись. Заменить простой и эффективный жест активатор на вот это. Либо у них действительно большие проблемы с освоением магии, либо это какой-то убогий подшутил над кланом наивных магов. Немного злобно подхихикивая, я очень быстро, по сравнению с кое-кем, выполнил призыв черного дракона. Практически мгновенно все мои оставшиеся вороны, до этого пытающиеся как-то навредить дракону, взмахнув крыльями, собрались в такого же черного зверя, как и их противник. И реагировал, и двигался этот дракон, кстати, намного быстрее формы своего противника. Любой признак веселья окончательно слетел с чада. Вот теперь он воспринял меня всерьез и начал действовать, как если от сражения зависела его жизнь, то есть, как обычно, и должен был действовать при встрече с враждебными магами, духами и демонами. Кстати, стоит отметить любопытный момент насчет демонов. Для своих дальнейших планов, никому из обычных амидзи не надо тратить столько усилий на изучение навыков призыва или изгнания демонов, даже чтобы возможно и применить их только 1-2 раза в жизни. Тем более, когда есть более легко изучаемые и легковесные, в плане силы, заклятия отражения и барьеров, это кажется диким, но именно в эти мгновения боя с восточными магами понимаешь, иногда подобные заклятия просто необходимы. Вот как, например, сейчас, когда этот тормоз начал кружить вокруг меня и одновременно распевать заклинание призыва демона. Вот только я уже успел оценить упадок магических дисциплин в этой стране, и больше не намеревался сдерживаться и ждать окончания этого своенравного призыва. Мгновенно направив моего черного дракона в атаку на его, я одновременно с этим создал 2 шаровые молнии у себя на ладонях и начал их метать в сторону врага в определенной последовательности, создавая зону воздушного пробоя, тем самым подготавливаясь для более быстрого и точного применения воли и магии молнии небес. А тем временем из-за того, что начал физически перемещаться и переставший контролировать своего дракона чад, отлично показывал всю прискорбность данных дисциплин у местных магов. Нет, с одной стороны, он поступил умно, не став принимать на барьеры, щиты и печати молнии, но вот то, что он при этом потерял контроль над собственноручно созданным заклятием драконом, а также прервал призыв, это недопустимо, и за это сейчас я тебя накажу. А великие небеса, сокрушите моих врагов, вырвите им волосы, переломайте кости, обрати их в угольки воля молнии небес. Огромная молния, ударившая рядом с моим противником и буквально отправившая его в полет, завершила этот недолгий поединок, и под полные ненависти взгляды одного старейшины, а также оценивающий взгляд главы, я покинул арену полигон. На следующий день утром, встретившись в коридоре с оставшимся неизменным финансистом клана, я спокойно поговорил с ним, ну, точнее хотел спокойно поговорить. Этот невежа окончательно зажрался и отказывался выделять деньги на инвестиции в магловский мир. Я, буквально взбешенный этой расовой недальновидностью и из-за абсолютной схожести интерьера главного здания немного забывшись, самым натуральным ворвался в кабинет главы клана и затребовал собрания всех старейшин. А затем, опомнившись, постарался сгладить мнение, предоставив устно выкладки и отчеты, выданные мне когда-то банками о деятельности фондовых бирж и инвестициях в ИТ-технологии у маглов в конце 20 века, а также о курсах драгоценных металлов и камней у них же, при том, что магией можно сотворить долговечные и не особо пригодные для различных ритуалов и зелий камни, но неотличимые для магловских ювелиров от природных камней. Во время этого разговора в кабинет подходили и подходили старейшины, и когда собрались все, оказалось, что обсуждение нового источника финансов уже идет в полный голос. Когда старики поняли этот момент, они долго еще пытались спорить со мной, с главой, а главное со своей собственной жадностью, и привлекали казначея клана, и говорили о том, что естественно не доверять распоряжение денег кому-то, кто только вчера вступил в клан, и утверждали, что разноцветные магловские бумажки можно и так наколдовать, а не заниматься их обменом с драгоценности на драгоценности. О том, что магловский мир ненадежен и использовать деньги для обогащения в нем невозможно и рискованно. Вдруг очередной Сигун появится, или Америка нападет. О том, что это глупость, связываться с магловским миром, потому что тогда стоит опасаться попасть под закон о неразглашении, принятый Японией после позорного поражения во Второй мировой. 3 часа болтовни. 3 часа я уговаривал их хотя бы проверить мои отчеты и выкладки. Единственное, что удалось, это полностью разбить все их предубеждения насчет ювелирной части магловского мира. Срочно вызванный юрист клана, получив задание от старейшин, буквально бегом унесся в министерство для выяснения всех подробностей закона о неразглашении и о торговле драгоценными камнями, непригодными для магии. И только на следующий день после получения его отчета, мы договорились начать проверку всего того, что я предложил клану. Первым делом, разумеется, выяснив у меня заклинания, с помощью которых превращаются минералы в вечные драгоценные и полудрагоценные камни, среди членов клана провели отбор тех, у кого камни получаются наиболее хорошего качества и красоты. Затем был проведен поиск ювелирных предприятий, которым мы могли все эти ценные товары продать, и, кроме того, поиск ювелирных магазинов и ювелирных заводов, у которых клан мог бы покупать уже настоящие природные драгоценные камни. Однако в какой-то момент времени меня от этого дела совсем оттеснили, а Ина, несмотря на все более сильную заинтересованность во мне, как в интересном собеседнике, не могла все время быть рядом, ведь ей-то, в отличие от меня, приходилось много чему обучаться. Поэтому, решив избежать дальнейшего пустого времяпрепровождения, я в один из дней ее обучения попросил дать мне несколько человек и транспорт для помощи вскрытия убежища Макова, которые мало того, что были сильными артефакторами, были еще и одними из немногих христиан в Японии. Так что от них осталось действительно много убежищ, и во многих были запасы как сырья для изготовления артефактов, так и самих артефактов. Ты знаешь, где они расположены? Удивление главы и старейшины клана было огромным, просто невероятно огромным. Ну, еще бы, ведь несмотря на то, что все уже привыкли к тому, что я удивительно силен и разносторонне обучен в магии, знания убежища тайников, сгинувших в ходе послевоенного бардака, клан от меня не ждал. Правда, когда они немного пришли в себя, то мгновенно возник вопрос, что с этого будет иметь их клан. Треть всего, что мы найдем. Кроме того, после возобновления деятельности клана возможного восстановления. В общем, если клан будет восстановлен, вы получите кроме скидки на артефакты Амакова, еще и приоритетный выбор. Думаю, этого будет достаточно за такую помощь. Все переглянулись и, кивнув друг другу, согласились со мной. После чего я неделю шерстил главный остров Японии. 49 нетронутых убежищ и 6 разграбленных, а также 2, с обвалившимся потолком и полузатопленных убежища стали моим уловом. Щемикада буквально прыгали от радости, ведь внутри этих тайников нашлось огромное количество сырья и артефактов. Единственное, что огорчило их, это результат экономической проверки моих выкладок. По оценкам независимого эксперта, за эти 3 дня они потеряли 7 килограммов золота из-за неспешности в выполнении моих рекомендаций. Зато после этой проверки они вложились по полной во все, что я считал выгодным. А тем временем время пролетело, и закончились мои 2,5 недели, отведенные на пребывание в Японии. И, по моему мнению, прошли они вполне эффективно. Я действительно смог наладить отношения между мной и иной до дружеских, и решил пока их так и оставить. В многоженстве главное, это не стать богом для женщин, главное научиться понимать их, стать им лучшим другом. Это намного лучше позволяет уладить любые конфликты в семье, как я понял из прошлой жизни. Все же стоит признать, как бы мужчина ни старался, если у него кроме одной девушки, одновременно будут и другие, ссоры и скандалов не избежать никак. И чисто любимый или обожаемый в этом случае мужчина, скорее всего, вызовет еще больше ревности и зависти, а значит, и бед внутри семьи. Поэтому быть с отданной мне в жены девушкой лучшим другом с привилегиями, это, по моему мнению, лучший выход. Кроме того, я практически полностью познакомился со многими обычными членами клана и дал огромную прибыль тем старейшинам, что остались ими и при мне, а также непосредственно семье и главе клана. тем самым заручившись их поддержкой. Кроме того, я во время моего мотания по Японии в поисках тайников связался с мало кому известным мастером магических татуировок и сделал определенный заказ, и даже уже получил его. Надо сказать, с этим последним делом нынешние планы в Японии у меня этим летом закончились, так что я с легким сердцем пришел на встречу с магом-порталистом и отправился дальше, на встречу с еще двумя прекрасно известными мне девушками. Примечание к части. Извините за долгое ожидание. Глава 4. Темные воды Балтики. Дальнейшие путешествия, не задавшиеся сначала, прошло, на удивление, нормально. А ведь когда мы, переместившись из Японии в Корею, на остров Чеджуда, проводя короткую и вынужденную автомобильную экскурсию с одного конца острова на другой, встретили двух магов из рода Чанг, я думал, что все полетало к чертям. Но все обошлось. Во-первых, потому что эта парочка встречных вражеских магов была всего лишь парой молодоженов, проводящих медовый месяц, и они совершенно не обратили на нас внимания, полностью уделял все свое время друг другу. А во-вторых, потому что мы с моим проводником миновали все опасные для порталов места континента в виде временных искажений Алтая и таинственных подпространственных оазисов Гоби с удивительной легкостью, что отметил даже маг-порталист. В общем, мы действительно легко отделались от самого сложного участка нашего пути. Проскочив центральную часть Российской Федерации и всю Латвию, мы из Риги переместились, наконец-то, в знакомый и такой родной для меня Любек. Именно там, а не в древней сопернице этого выдающегося города, я первым делом посмотрел на темное Балтийское море. Темноводная Балтика – одно из самых темных морей, что я видел за свою жизнь. Пускай и изменилась, но осталась все такой же величественной, какой и была. Кстати, насчет изменений, цвет и, вообще, ощущения от целого моря словно стали светлее и теплее на вид, чем я помнил. Но неужели именно упадок магии так сказался на этом море, или, наоборот, это его естественный цвет, и то, что я видел, как раз было вызвано какой-то магией, примененной к целому водному пространству. Задумавшись об этом, я даже не заметил, как дошел от очередного филиала Грингатс до развалин старого готического замка. Стоп, развалин, резко переключившись от созерцания и философствования на тему магии и моря, на предбоевое планирование, я уставился во все глаза и напряг всю свою ауру для ощущения невидимых мелочей на развалинах родового замка Вальхин. Однако, как ни вглядывался, так и не понял, что здесь произошло. Ни единого следа магических атак, и, несмотря на похожесть обломков на те, что остаются после бомбардировок, никаких вторичных признаков применения магловских вооружений развалины также не несли, как не имели и признаков обычного боя. Так что здесь случилось, в конце концов, юноша, не поможете мне? Неспешно шедший со стороны раскинувшегося у моря пляжа старик неожиданно обратился с просьбой, хотя на мне были. Стоп, почему так резко повеяло холодом? Резко отпрыгнув от неожиданно покрывшейся льдом земли, я с усмешкой уставился на принявшего свой истинный облик единственного полноценного метаморфа рода Вальхин, старшего брата моей жены, и магия. Я клянусь, я отдам весь магический мир эмиссарам богов, если ни ее, ни флоры не обнаружу в этом мире. Дитриха, неужели род Вальхин ныне именно так встречает гостей? Крайне негостеприимно. Снять иллюзии. Задействовав стандартные фразы, заложенные в памяти ментальные комплексы против магии иллюзии и искажений визуальных эффектов, а также напитав магией свои глаза, я с усмешкой посмотрел еще раз на замок. Да, это уже были не развалины, а всего лишь немного покоцанный недалекими взрывами жилой замок. Причем именно покоцанный, ни одной бомбы или снаряда, как я и думал, в него не попало в отличие от осколков, от их разрывов, которые, собственно, и стали причиной неидеального состояния стен замка. Гость, не смеши меня, мы не ожидаем никаких гостей в ближайшее время, только врагов. Так кто ты такой, и что тебе надо от нас, говори, иначе. Прошу, только без пафоса, ладно. Дитрих, мое имя, Гарольд де Лафей Гриндевальд Поттер. Думаю, теперь ты понимаешь, зачем я здесь. Черноволосый парень, до этого словно подернутый дымкой постоянных изменений, вдруг собрался в единую и стабильную фигуру, спортивного нет, армейского телосложения с бритой головой и небольшими прямыми усами парня лет 22, и все чтобы уставиться на меня тяжелым взглядом своих удивительно изменчивых глаз, остановить постоянные колебания цвета, которых не могло изменить даже возвращение в его настоящий облик. Затем он с чего-то бросил взгляд на море и довольно ухмыльнулся. И это один из ведущих в будущем специалистов и разработчиков систем безопасности на космических станциях. Черт, да чего же тебя легко прочитать сейчас, брат. Хотя ты всегда искренне любил свою семью, и готов был ради нее на все, даже на обиды от нее самой. Как, например, в день нашей с Сильвией прошлой свадьбы, когда попытался мне угрожать, мол, если обидишь сестренку, со света сживу. Ну что же, похоже, этот урок придется преподнести ему заново. Да, понимаю, но ты зря пришел сюда один. Окутай все вокруг, туман холодной Балтики. А вот и знаменитое умение этого человека, то, чему в будущем он обучит сначала меня, а затем и еще целую кучу магов. Способность перекладывать древние заклинания на современные языки. Ведь любой маг этого мира, услышь его сейчас, просто усмехнется, так как считает любой современный язык, в том числе и немецкий, на котором мы разговаривали, непригодным для заклинаний. И, в результате, его бы через 10 секунд захлестнул поднявшийся из-под песка вал воды, который невозможно остановить никаким заклинанием ниже среднего круга. Вот только я прекрасно знал, и что это было за заклинание, и все его свойства, поэтому, не теряя времени на усмешку, быстро сконцентрировался на магии и особым скоростным речитативом вызвал нужные мне эффекты, а затем, физически ускорившись, сам первым напал на него. Прыжок, перекат в сторону от его линии взгляда и, дополнительно усилив ногу заклятием ветра, сделать ему классическую венерианскую подсечку, затем сформировать и бросить слабую молнию с левой руки ему в бок. И на этом все, я завершил поединок, трансгрессировав кинжал из воздуха, и приставил его к горлу незадачливого защитника дорогого для меня рода. Не надо меня пытаться убить, Дитрих, все равно не выйдет. Лучше прочти вот это, вложив в его руку свиток из банка, я постарался как можно загадочнее улыбнуться, и ты узнаешь, зачем, а точнее, за кем я здесь. А также, я надеюсь, что ты поймешь, что и избить меня не выйдет. Ты услышал меня? Коротко посмотрев на приставленный к его шее клинок, парень неторопливо развернул свиток и углубился в чтение, а затем его взгляд остекленел. Похоже, он дошел до момента со своим родом, и это его проняло сильно. Хотя, думаю, как и в прошлом мире, мне придется еще несколько раз повторять такой ритуал доверия, дать в морду, проще говоря, ну, ты, хотя она не выглядела печальной, значит, понятно, она сама, ох уж этот Дитрих, магически силен, умен, как немногие истинные гении, и физически развит так, что все впервые увидевшие его сравнивают со спортсменами, что само по себе редкость среди субтильных магов, он был бы идеальным представителем магической аристократии, если бы не одно но, из-за метаморфизма он всегда с проблемами относился как к своему полу, так и к взаимоотношению между ними. И понять, что мальчик и девочка, никогда не видевшие друг друга, могут объявить о свадьбе только после определенных обстоятельств, да и вообще, он смог окончательно понять, какого он пола только после раскрытия зелий лунного принятия. Осознав, что облик мужчины был первичным для него, он успокоился, и даже заимел семью, а после и трех замечательных дочерей, мечтал, наконец-то, завести сына, когда меня убили. В общем, славный малый, которому просто надо дать пинка и немного вправить покосившиеся мозги. Можешь тогда отвести меня к главе рода? А, да, конечно, следуй за мной. В каменной гостиной стояло всего три кресла, и едва слышно потрескивал камин, бросая причудливые тени на большие книжные шкафы, неярким пламенем освещая лица находившихся в комнате шесть человек, точнее, шесть магов. Старик, замотанный в плед, сидящий в центральном кресле, молодой человек в военно-морской форме Германии, устроившийся слева от него, одевшийся словно девочка год Дитрих и, наверное, поэтому спрятавшийся за креслом отца, и улыбающаяся женщина, присевшая в кресле справа, а перед ними, в центре комнаты, друг напротив друга, припираясь словами и взглядами, стояли двое. Мальчишка лет 11-12 и 11-летняя девочка. Неожиданно открывшаяся деревянная двустворчатая дверь впустила в комнату седьмого человека, последнего из находящихся в данный момент в замке Вальхин. Служанка Анна, давно уже воспринимаемая всеми как член семьи, неторопливо пройдя вглубь гостиной, стала на небольшом столике расставлять чай и незамысловатую выпечку, при этом стараясь делать это как можно медленнее и как можно дольше законно слушать столь интересный ей спор. «Вот бы запечатлеть на колдографию это мгновение», — подумал старый глава рода Вальхин. Как его младшая внучка впервые встретила своего жениха, а в то, что данный мальчишка им станет, бывший первый ловелас Шлезвиг-Гольштейна уже не сомневался. Пришедший к ним утром незнакомец оказался не только сплошной загадкой, но и обладал кучей сюрпризов и неожиданностей, частично не очень приятных, как, например, война с родом Гранитных, с которыми Вальхины поддерживали пускай и не союзные, но хорошие торговые отношения уже длительное время. Правда, эти неприятные новости частично компенсировалось хорошими неожиданностями в виде возможности получить практически родственные связи по всей Европе и Азии. Но определенно самой главной приятной новостью стала его сила магии, которая позволила ему всего за несколько часов поставить запечатывающий барьер на весь замок. Ведь теперь, благодаря этому барьеру, они смогут быстро и качественно отремонтировать замок полностью, а не только внутреннюю его часть. Ведь теперь маглы точно не смогут сюда прийти и посмотреть на него сквозь свои фотографические приборы. А значит, они смогут использовать для ремонта ритуалы и широкомасштабные заклятия. Кроме этого, где-то за 2 часа до этой эпичной встречи, мальчишка показал свою сумку и рассказал, что может делать пространственные карманы любой величины, и обещал запихнуть в один из таких карманов их замок, благодаря чему окончательно пропадет большая часть его страхов насчет маглов. А еще он начал было рассказывать об очень интересном устройстве, чье производство он просит помочь ему организовать, но ему помешала вернувшаяся из города внучка. И вот теперь, когда старшее поколение рода готово было принять внезапного родича, двое неожиданно обрученных встретившись разругались в дым. Упрямый и такой своевольно сильный Гарольд и его гордая внучка, Сильвия, истово кричали друг на друга. Она была против обручения, а он – за. Воистину, глядя на этот жаркий спор между ними, можно с уверенностью сказать, что из них выйдет отличная пара. Если не убьют друг друга в ближайшее время и до свадьбы, то точно будет крепкая семья. Я сказала, что не выйду за тебя, и мне не важны любые твои доводы. Не важны доводы, а у тебя есть лучший выбор, Сильвия. Есть любимый, или может хотя бы друг, а? Нет, ведь, как мне тут шепнули, у тебя даже подруг нет, так что давай прекращай дурить, и соглашайся. Ха, стоп, а о чем это мы тут спорим? Сейчас ведь согласовывается только брачный договор, а его можно заключить и без твоего согласия. Ну и женись на том, с кем его заключишь, а меня оставь в покое.